Каждый нормальный замок – это крепостная стена, внешний двор, барбакан и решетка. Но что делает близнецы труднодоступной твердыней, так это то, что там есть два замка. Нападение на один предупредит другой. И если только Уолдер Фрей не полный болван, он разделит пленников между обоими замками. Он может использовать каменный мост, чтобы доставить припасы и людей в любую точку или даже пленников. И этот мост защищен высокой башней посередине, которая контролирует реку, ответил Торли. Лорд Титас паник, надежда исчезла с его узкого худого лица. Близнецы будет трудно осадить, но, возможно, вы сумеете протащить людей внутрь. Уолдер Фрей, трус, обманщик, клятвопреступник и предатель, но не дурак. Он не допустит в близнецы чужаков, незнакомых торговцев или менестрелей. Его сыновья и внуки, трусы и блудники, но даже они могут охранять стену замка. Их, конечно, достаточно, чтобы сделать это. Лорд Титас, я уверена, что мой брат найдет способ. Он сделал это в Королевской гавани, сказала Санса. Я не сомневаюсь в хитрости Сноу. Я видел его фокусы на Божьей Моке. Но Уолдер Фрей совсем другой человек. Он не станет рисковать. Он будет защищать близнецы, как лев. Если он увидит ваши знамена, лорд Титас, он повесит вашего сына. Резкие замечания Торли были восприняты не очень хорошо, но лучше принять реальность, чем жить в иллюзиях. Джон с горечью понял, что, несмотря на слова гнева против лорда Уолдера, он не может полагаться на Титаса Блэквуда. Они услышали вой, когда темнота опустилась на синий зубец. По мере того, как в поле зрения попадали развалины старых камней, появлялись и глаза, янтарные и желтые глаза, светящиеся в темноте. У подножия холма стояли десятки пар, и еще больше их было спрятано за вязами и дубами. Волки. Толстяк Торли испуганно пискнул, к отвращению отца. Сандер Клиган усмехнулся. Если бы мы собирались скормить тебя волкам, то сделали бы это в Харринхолле, и не кормили тебя в дороге. Джон, я чувствую Немирию, сказал Арья. Он кивнул. Северянин чувствовал присутствие призрака рядом и утешение от своей связи с большим белым волком. Пришвартовать корабль, мы сойдем на берег, может, подождем до утра, в ужасе воскликнул Сиролин. Мы не сможем защитить вас в темноте, мы не нуждаемся в защите от наших волков. Немирия встретила их в конце каменистой дороги. Лютоволчица уставилась на стражников, но повела Джона и его сестер в руины. Они нашли раба во дворе замка вместе с призраком, отдыхающим рядом со склепом древнего речного короля. Его дыхание было ровным и глубоким. Но лорд Винтерфилла не очнулся от сна, даже от прикосновений Сансы и Арьи. Рыцари долины тихо стояли в стороне, где маленький костер отбрасывал тени на осыпавшийся камень. Сиролин, Бриенна и пес тоже ждали вместе с другими старками. Джон жестом подозвал Гериона, и мальчик привел Сира Микеля. «Как пострадал Роб?» – спросил Джон. «Мистер, на пиру Фри переодели арбалетчиков в музыкантов». Подав лорду рабу блюдо с мертвым волком, они напали. Я пытался заставить его бежать из палатки, но они выстрелили Талисе в спину, в бок и в живот. Серый ветер умер, убив арбалетчиков, рассказал Герри. Лорд Старк потерял сознание, когда его волк умер. Мы вытащили его тело из палатки, добавил Микель. Талиса мертва? Мрачно спросил Джон. Он склонил голову, когда мальчик кивнул. Кто такая Талиса? Поинтересовалась Санса. Талиса Мильгир. Целительница, благородная женщина из Валантиса, которую Роб встретил в просторе. Она была хорошей девушкой и возлюбленной Робба, ответил Джон. Милорд, было еще кое-что. Талиса носила ребенка лорда Робба. Она ожидала ребенка через 6 лун, добавил Герри. И Роб знал? Спросил Джон. Мальчик снова кивнул. Значит, Роб знал, что его нерожденный ребенок умер. Неудивительно. Сир Микель опустился на колени. «Лорд Сноу, я не знал о ребенке. Я попытался прикрыть их бегство, но мой щит был достаточно велик, чтобы защитить только лорда Робба от стрелы и болтов. Я должен был охранять леди Талису ценой собственной жизни. Встаньте, сир. Вы сделали все, что могли. Я подозреваю, что там было много лучников и арбалетчиков. Они убили нашего племянника или племянницу», – бушевал Арья. «Фри убили жену и ребенка Робба, притворяясь нашими союзниками. Они не были женаты, но могли бы. Роб сказал мне, что хочет жениться под сердцедревом в Винтерфилле». Джон сжал руки в кулаки. «Они убили многих других, мистер. А еще они захватили в плен много северян. Я услышу имена позже, Герри. А сейчас мне надо поговорить с сестрами». После того, как сир Микель и Герри ушли, Сноу внимательно осмотрел лицо брата и молочно-белые глаза. Он прикоснулся пальцем к шее и измерил пульс на запястье. Он вздохнул и погладил призрака по шерсти. Лютоволки свернулись у ног троих старков и снова и тихо завыли, холодным и одиноким звуком, песней скорби по своему родичу по стае. Джон понял, что они скучают по серому ветру, по своему погибшему брату. Что это значит? Рана на плече не глубокая. Почему Роб не просыпается? Спросила Санса. Санса, ты не должна никому об этом говорить, даже твоей подруге Джейни. У нас есть связь с нашими лютоволками. Я могу видеть глазами призрака. Ты, Варк, я слышала в Королевской гавани рассказы о том, что ты призвал волков и воронов против ланнистеров. Значит, это правда. Джон слабо улыбнулся. Возможно, зерно истины. Вороны, птицы-падальщики. Они уже были у красного зубца, а Немирия вела стаю волков. Я могу превратиться в призрака. Арья снится Немирия. Я думаю, что именно это и произошло. На пиру Роб был безоружен. Он стал серым ветром, чтобы сразиться с фриями. И он все еще был в сером ветре, когда лютоволк умер. Роб поддал бы свою жизнь, чтобы спасти Талису и своего ребенка. И в каком-то смысле так оно и было. Но что теперь будет, Джон? Неужели он потерян для нас? Спросил Арья. Я не знаю. Существуют легенды об оборотнях, живших много тысяч лет назад. Говорят, Старк из Винтерфилла убил короля варгов на мысе морского дракона и забрал его дочерей в качестве трофея. Во всех Старках течет кровь варгов, даже в Бране и Рикане. Воистину, это может быть легче для наших младших братьев. Но что касается Робба, то он, должно быть, сильно страдал, когда связь была разорвана смертью серого ветра. Может пройти много времени, прежде чем это заживет, и он вернется, ответил он. Но он вернется? С надеждой спросила Санса. Думаю, да, но к югу от стены мало истории о варгах. Говорят, что кровавый ворон был колдуном, который мог вызывать волков и разговаривать с воронами. Но то же самое говорят и обо мне, сказал Джон. Что же нам теперь делать? Спросила Санса. Что ты имеешь в виду? Мы должны убить всех фреев, которых сможем найти. Они нарушили законы гостеприимства. Они убили мать. Они ранили Робба. Они убили его ребенка. Они захватили наших лордов, с яростью произнесла Арья. И последнее, проблема. Вы слышали лорда Титаса на ярмарке. Он может ненавидеть фреев, но не нападет на близнецы. Не тогда, когда они угрожают убить его сына. Сколько других домов будут чувствовать то же самое? Фреи взяли наших лордов в плен, сказала рыжеволосая. Что ты предлагаешь? Спросил Джон. У нас нет сил для осады. Давайте отвезем Робба домой, в Винтерфилл, чтобы он выздоровел. Со временем мы сможем восстановить северные силы. Сноу поднял руку, чтобы остановить вспышку гнева Арии. А как же наши знаменосцы? Те, кто умер, и те, кто попал в плен. Что мы скажем, если убежим от фреев? У нас сотни пленных, Джон. Мы можем обменять их на наших лордов. Уолдер Фрей будет рад вернуть таких людей, как Киван Ланнистер, Железному трону. Мы были бы трусами и вынуждены были бы жить с этим позором. Вознаградить фреев за их предательство, я бы лучше выпила бочку мочи, выплюнула Арья. Роб был бы жив. На севере мы будем в безопасности. А когда наши армии станут сильнее, мы сможем осадить близнецов. Мы отомстим, даже если на это уйдет много лет. Вознаграждение за предательство порождает только новых предателей. И у нас есть долг перед нашими людьми. Мы не оставим нашу честь и наших людей на милость Уолдера Фрея. Наши знаменосцы дали нам клятву защищать нашу спину и отдать свою жизнь за нашу. Мы дали им клятву, место у нашего очага, мясо и мед за нашим столом. И я сдержу эту клятву, чего бы мне это ни стоило. Роб стал бы сражаться. Нет, Старк стал бы сражаться. И я тоже, сказал Джон. Но, если ты нападешь на замок, пленники погибнут. У нас не так много людей. И наши знаменосцы не будут сражаться, если их лорды или сыновья окажутся в опасности. Все это правда. Но мы, Старки, Старки не сдаются. Мы боремся. Мы сражаемся за север. Мы боремся за нашу стаю. Мы сражаемся, чтобы защитить наш народ. Наши знаменосцы зависят от нас. Если мы не будем сражаться, никто другой не будет, решительно произнес Джон. Небо над близнецами было серым и облачным, башни-сторожки скользкими и мокрыми от дождя. Вода переливалась через их берега в бурный поток, и два рва, прорезанные между берегами, казались лишь ничтожными лужицами по сравнению с могучей рекой. Зеленый зубец бежал прямо и быстро под арочным мостом. В центре моста возвышалась каменная водонапорная башня, зубчатые стены которой были выше любых сторожевых башен. Знамя фреев, словно грубая насмешка, висела над стенами замка, синие башни, соединенные синим мостом на серебристо-сером поле. На западной стороне зеленой развилки стояли тысячи людей, но знамена обмякли, мокрые снаружи палаток и на промокших лошадях. Джону показалось, что он видит солнце Карстерков и орла Маллистеров, но, возможно, он ошибся. Здесь, в Близнецах, мир был мрачным, бесцветно-серым. Перед воротами замка собралась группа высокородных дворян. Джон двинулся вперед, волки шли рядом, стражники окружали их и защищали его сестер. Несколько испуганных северян-главеров, Флинтов и Ридов ахнули, увидев его, но он продолжил путь, направляя коня на шум. Он проехал мимо Эддарда Карстерка, маленького Джона Амбера и ковыляющего Виндела Мандерли с перевязанной рукой. На парапете, рядом с главным замком, двое мужчин в капюшонах тащили вперед грязного и растрепанного Эдмура Талли в лохмотьях. Худощавый мужчина приставил кинжал к небритой шее Талли. Толстяк держал петлю обеими руками и изображал, как он просовывает голову лорда Риверона в петлю, сделанную узлом палача. Но это было глупо. На вершине крепостной стены не было никакой возможности подвесить тело. А нож делал веревку неуместной. «Как часто они выводят Эдмура?» — громко спросил Джон. Испуганные речные лорды обернулись как раз в тот момент, когда появились его сестры. «Леди Санса, вы свободны. Хвала семерым, слухи оказались правдивы. Сноу спас вас», — сказал черная рыба. «Мы можем поговорить об этом позже, сир. Зачем и когда выводит вашего племянника? Они выгоняют Эдмура, как лошадь по утрам. Они делали это каждый день в течение последних 7 дней, требуют, чтобы мы преклонили колено. Идиоты!» Сноу покосился на стену. «Кто эти двое с ним?» «Толстяк, это Райман Фрей. Иногда он заставляет черного Уолдера угрожать ножом. В других случаях это Эдвин. Это два старших сына Раймана. Они вероломные подонки, еще хуже, чем их отец и дед», — ответил Титас. Джон в этом сомневался. Их дед, лорд Уолдер, был первым пятном. Но сравнивать дерьмо с другим дерьмом — пустая трата времени. Только Эдмур, выводит ли они кого-нибудь еще, других наследников и пленников? «Нет, милорд, я был у близнецов всю прошлую неделю. Я больше никого не видел, и уж точно не моего наследника Патрика», — угрюмо произнес Джейсон Маллистер. «Странно», — пробормотал Джон. Оба Фрея, поняв, что потеряли внимание, потащили Эдмура обратно в замок. Лорд Талли покорно удалился, и от сира Бриндина повеяло неодобрением. Он понял, что черная рыба хотел, чтобы Эдмур брыкался и сопротивлялся, но некоторые люди рождаются лордами, а не воинами. Сир Бриндин сильно постарел за последнюю луну. «Лорд Сноу, что насчет Робба Старка? Он спас Сигарта Тейурона Вороньего глаза перед праздником Фреев?» — спросил Джейсон Маллистер. «Я нашел его. Наши люди отвезли его в безопасное место. Робб жив, но не здоров. Пока он не поправится, я, лорд Винтерфилла, скажите мне, кто был захвачен Фреями, а кто убит? У нас есть их имена, и мы привели наших пленников, как вы просили. Но есть еще кое-что, что вы должны увидеть. Возможно, вам следует отослать своих сестер», — сказал черная рыба, и в его хриплом голосе отчетливо слышалась боль. «Я хочу остаться, Джон», — воскликнул Арья. Северянин крепко сжал кулаки. «Жизнь — это не песня. У меня не будет секретов от моих братьев и сестер. Что вы хотите нам показать?» Сир Бриндин подвел их к небольшой палатке, снаружи которой висел щит с изображением серебряной форели. Мистер Виман, старый усталый мужчина, откинул полог палатки, открыв для взора 2 десятка трупов, ожидающих погребения. В центре на почетном месте лежала мертвая леди, укрытая до шеи белой простыней. Джон услышал гневный вой Немири и потрясенные возгласы сестер. Рыжеволосая женщина когда-то была красива, но бледная плоть сморщилась и распухла от дней, проведенных в воде. Мертвые глаза Кейтлин Старк смотрели с ее лица, испорченного изодранной кожей и почерневшей кровью. Ее горло было перерезано до кости. Арья всхлипнула и нежно закрыла мамины голубые глаза, пока Санса держала мать за руку. Фри бросили ее обнаженное тело в зеленый зубец. Они украли ее драгоценности, одежду и достоинство. Они бросили ее в реку, чтобы поиздеваться над домом Талли. «После смерти наши лорды и леди возвращаются к Трезубцу, похороненные в своих праздничных одеждах и со своими сокровищами. Они опозорили ее. Они осквернили мою мать?» — спросила Санса у сира Бриндина. «Она умерла, пытаясь сбежать, леди Санса. Лотар Фрей сказал нам об этом в Семи Ручьях. Она пыталась предупредить вашего брата Робба и была убита. «Храбрая смерть», — сказал сир Микель. Эти слова не принесли утешения дочерям Кейтлин Старк. Первым засвидетельствовал свое почтение Бриндин Талли. Черная рыба доставил пленников, которых держали в Риверане, а затем сел рядом с Роббом. Верный своему слову, Бриндин собрал имена пропавших, а их было много. Большой Джон, лорд Карстерк, Галбард Гловер, Дейси Мармонт, Виллис Мандерли, Миджер Сервин, Дарин Харнвуд и Хилман Талхард. Еще больше высокородных погибло при близнецах, хотя это были скорее наследники речников, чем лорды. Северяне и речные лорды пришли навестить Робба Старка. Они поздравили Сансу с побегом, внимательно осмотрели лицо и тело Робба и осыпали фреев громкими ругательствами. Но о том, что было важнее всего, они молчали. Никто не предложил свою помощь в борьбе. Никто не обещал мечи и копья, чтобы взять близнецы. Никто не давал клятвы отомстить за Робба. Их слова были пусты. «Им стыдно», — сказал сир Бриндин, — «когда они остались одни, как и мне. Что вы будете делать, сир? Что фри просили за голову Эдмура?» — спросил Джон. «Они сказали, что освободят моего племянника в обмен на твоего брата. Я не сомневаюсь, что они делали подобные предложения другим домам. Вы примете его предложение и довериться слову Фрея. Я скорее перережу себе вены». Галбард Гловер имел на это право, когда армия впервые подошла к близнецам. Он сказал, что Уолдеру Фрею нельзя доверять, а теперь Гловер в плену. «Лотар потребовал, чтобы я уступил Риверен. И если его жена родит сына, я уверен, что с Эдмуром случится несчастный случай. И тогда Уолдер Фрей будет контролировать наследника Талли». Бриндин сплюнул. «Эдмур, пленник. Конечно же, он не спит с этой фрейкой. Мой племянник хороший человек, но у него мягкое сердце. Если фрейка будет плакать над ним и держать его за руку, он простит ее. Или Уолдер Фрей может засунуть ей в живот бастарда и притвориться, что этот ребенок – Талли. Ожидай худшего от Фрея, и ты не будешь разочарован. Но вы все равно не будете сражаться против фреев. Я удержу Риверен против них, но я не могу штурмовать стены близнецов. Эдмур – единственный сын моего брата. На самом деле его единственный живой ребенок теперь, когда Кэт мертва, а Лиза сошла с ума. Без вас, возглавляющего силы Талли, никто из других речников не будет сражаться», – сказал Джон. «Я знаю, Уолдер Фрей, крыса хоть и коварная, но очень умная». Сир Бриндин собрался уходить. «Подождите, сир, у меня еще есть для вас задание», — остановил его Сноу. «Я не могу рисковать жизнью Эдмура, в этом нет необходимости. Но если вы хотите отомстить за свою племянницу и мать Робба, то я могу вам кое-что доверить». «Хорошо, скажи, чем я могу помочь», — сказал Черная Рыба. Лагерь Старков расширился, но солдат все еще не хватало. Несколько уцелевших воинов из боевой стражи Робба стояли на страже молодого волка, но за ними по очереди наблюдали Сиролин, рыцари долины и люди Винтерфилла. Палатки были набиты пленниками из знатных семей, мальчишками из зимнего городка, маленькими пташками и немногими бойцами. Снаружи шатров по ночам бродили волки, гигантская стая, не боявшаяся вооруженных людей в кольчугах и вареной коже. Они последовали за ними Рией, своей королевой, и пели под убывающей луной вместе с великой волчицей. Вой пугал лошадей и пленников. «Сколько у нас людей?» — спросил Джон. «Меньше тысячи, милорд. Но Мейдж Мармонт всего в нескольких днях пути, и, возможно, она добавит свои цифры к нашим», — доложил Сиролин. «А сколько солдат у близнецов? У фреев было почти 2000 человек в Семи Ручьях. Мы убили некоторых в бою, но не так уж много. И фри, возможно, скрывали больше в близнецах», — ответил сир Микель. «А как насчет речников? Зачем они здесь, если не хотят сражаться?» — спросил Арья. «Они обязаны попытаться спасти своего сюзерена. К сожалению, речники скорее сварливы, чем умны. Ты лорд Винтерфилла, Джон. Без Робба ты, сюзерен Амберов, Карстерков, Мандерли. Ты можешь приказать им атаковать стены», — сказала Санса. «Робб жив, значит, он все еще лорд Винтерфилла. Я его регент. Трудно просить сына рисковать жизнью отца или брата. Я предпочел бы иметь меньше людей, которым я доверяю, чем большую силу неопределенной лояльности». Сир Микель опустился на колени. «Милорд, мой меч ваш. Я поклялся в верности вашему брату и дому Старк. Мне не удалось уберечь Робба Старка, но я отомщу за его предательство. Мы люди дома Старк. Я дал клятву Неду Старку. Я буду хранить верность его сыновьям», — сказал Алин. Остальные стражники Старка последовали за ним, как и Робер Ройс и Долинцы. Лорд Лиман, леди Уинт и лорд Берег поклялись в верности, хотя у них было очень мало людей. Даже Сандер Клиган на мгновение опустился на колени, только Бриенна не пошевелилась. «Леди Бриенна, вы дали клятву Кейтилин Старк, она мертва, убита Фриями. Если вы хотите оставить службу в нашем доме, вы можете идти», — сказал Джон. «Я поклялась вернуть леди Сансу ее матери, но теперь, когда она мертва, я позабочусь о том, чтобы она благополучно прибыла в Винтерфилл. Но я не вижу, как можно победить Фриев. Они превосходят ваши силы численностью и находятся за крепкими стенами замка. Это не признак мужества, сражаться только тогда, когда вы победите. Или быть верным в хорошие времена, но не в плохие. В этом мире победа и поражение неопределенны. Вы должны бороться за это. Я буду повиноваться твоим приказам, Сноу. Клянусь семерыми», торжественно произнесла Бриенна. «Возможно, нам удастся найти других союзников, Джон. Отправь ворона лорду Риду в дозор в Сероводье или гарнизону в Ровкилин», предложила Санса. Он покачал головой. «Я знаю, как взять близнецы. Мне нужно всего несколько дней. Подчиняйтесь моим приказам и ни с кем больше не разговаривайте об этом». Джон был к северу от замка с призраком и Балерионом, когда рыжеволосый мальчик Пайпер нашел его осматривающим сломанный мост с ребятами из зимнего городка. По большей части пирсы все еще стояли, хотя доски наверху были сметены. Половина бревен, соединявших 25 пар свай, осталась, как и многие опоры. Фри были либо слишком глупы, либо слишком ленивы, чтобы сделать основательную работу. Лорд Сноу, молодой парень пыхтел, согнувшись от бега. Ты младший сын лорда Климента. Фри хотят переговоров, милорд. Они спустились из замка, с полдюжиной воинов и рыцарей. Мне не о чем говорить с Фриями, прямо сказал Джон. А откуда ты знаешь, что это не ловушка? Они утверждают, что хотят обменять пленников. Не лорда Талли, но, возможно, нескольких рыцарей, ответил Льюис Пайпер. Мальчик явно надеялся, что его брата обменяют. Джон в этом сомневался. Он выпустил в воздух двух воронов. Черные птицы взмыли в небо, одна пролетела над стенами замка, а другая – над полем перед воротами, где под белым флагом переговоров собрались фри-рыцари. Никаких признаков засады. «Хорошо, я приду». Возвращаясь с призраком, Джон думал о Бриндине Риверсе и Блэкфейрах. Кровавый ворон не торговался с предателями. Он отвечал им пламенем и кровью. Они ждали его, речные лорды, северные командиры, его сестры и фри. Черная рыба выставил полукругом вокруг замка кордон из арбалетчиков и рыцарей в доспехах. Грозная защита, но фри вряд ли прибегнут к предательству. Джон видел их в толстых плащах из серой шерсти, острые клювы, сопливые носы и слабые подбородки, похожие на лорда Уолдера. Хромой Лотар елейно улыбнулся, а Райман и трое его сыновей с ненавистью огляделись. За ними последовали другие желтоватые подозрительные люди, крысоподобный Энис, глупый Хастин, Саймонт и суровый Данвилл. Он постарался запомнить их всех. А, Сноу, мне очень жаль, что нам придется встретиться снова при таких обстоятельствах. Мы были бы рады видеть вас в качестве гостя, Лотар продолжал улыбаться. Переходи к делу. Никто не хочет тратить время на разговоры с лживыми суками. И ты обращаешься к лорду Сноу, хранителю Севера, прервал его черная рыба. Лорд Сноу, я слышал, что его брат еще жив. Но, возможно, это изменилось. А где Марк? Что вы сделали с моим сыном? Он был гостем на вашей чертовой свадьбе, возмутился Климент Пайпер. Он в безопасности в наших камерах. Его рыцари и воины кормят рыб-трезубца. И наследник Пайперов окажется там же, если розовая дева не преклонит колено, рявкнул Райман. Вы хотите обменять моего отца? Потребовалась дюжина ваших людей, чтобы усмирить его, даже когда он был мертвецки пьяный безоружен. Представьте, сколько фриев он убил бы трезвым, спросил маленький Джон Амбер. Это невозможно, пока солдаты Амберов не окажутся далеко от нашего замка, Лотар усмехнулся. Нет, мы хотим поменяться именами поменьше. Возможно, сир Робин Ригер за Кивана Ланнистера и его сыновей. Сир Робин жив? Спросил лорд Титас. Да, хотя и ранен. Бринет думает, что может лишиться правой руки, но пока мистер отрезал только три пальца. Искалеченный старый рыцарь за брата Тайвина Ланнистера, ты нас за идиотов держишь, возразил Бриндин. Ригер за Кивана Ланнистера и его сыновей Вильяма и Мартина, повторил Фрей. Я не знал, что ты мудак, хромой Лотар. Я думал, ты всего лишь лживый хорек, который бьет людей ножом в спину. Я скорее повешу Сирокивана и его сыновей, чем преклоню колено перед такими, как вы», — крикнул Джонас Бракин, к согласию многих речников. Больше всего кричали речные лорды. Фри хихикали и ухмылялись, уверенные, что ситуация под их полным контролем. Северяне были рассержены, но держали язык за зубами. Джон был сыт по горло этим комедийным фарсом. «Пленники принадлежат Винтерфеллу, лорд Бракин. Они не ваши, чтобы их вешать или обменивать», — отрезал Джон. «Таковы мои условия. Дом Фрей выдаст всех пленников, Уолдер Фрей сдаст близнецы, Фрей будут лишены своих земель за нарушение законов гостеприимства. Люди, убившие леди Старк, леди Талису и Серого Ветра, будут повешены на виселице». Фри изумленно разинули рты, пока Лотар не издал пронзительный смешок. «И зачем нам это делать, бастард? Преклоните колено, и я убью лишь нескольких из вас. Ваш отец, конечно, и те, кто руководил этими преступлениями. Откажитесь, и я вырублю дом Фрей под корень. У тебя недостаточно людей. Ты не сможешь пройти через наши стены, даже со всей своей армией. И мы захватили в плен лордов вашей армии. Даже отец, воины неведомые не смогли бы взять близнецы без смерти пленников», — Лотар ухмыльнулся. «Тогда молите семерых о милосердии, ибо я не дам вам ничего. Довольно скоро ваш дом вымрет». Джон уехал, оставив позади ошеломленную толпу. У него были более важные дела. Заметки автора. Сцена «Волки обнаруживают Герри и Робба» основана на встрече Арии и Немири в 7-м сезоне 2-го эпизода. Я думаю, что последние сезоны были бы намного лучше с лютоволками. Например, представьте себе команду Немири и Призрака. Я бы подписал петицию ради этого. Лютоволки знают, что Герри направляется на юг, а у волков отличное обоняние и слух. К тому же они магические. В «Буре мечей» Джону снится мертвый лютоволк. Он задается вопросом, не был ли призрак убит тиннами, но на самом деле это Серый Ветер. Королева шипов немного лицемерна, но пурпурная свадьба была нацелена только на Джоффри. Красная свадьба, как отмечает Тирион, включает в себя тысячи мертвых гостей. Если вы ложитесь с собаками, вы встаете с блохами. Первое упоминание об этом – пьеса Джона Уэбстера «Белый дьявол», написанная в 1612 году. Тем не менее, общая поговорка может быть намного старше. Все стороны недооценивают веру после смерти Тайвина и до того, как Серсия взорвала великую септу. Интересно, что это аналогия с историей католической церкви, мощной порывами, но склонной к перегибам и неудачам. Вспомните средневековые крестовые походы. Я знаю, что в книгах Маргери и Алина просто рассказывают Сансе о красной свадьбе, но здесь велика вероятность возмездия своим же людям. В конце концов, если бы красная свадьба состоялась и Джейми оказался в плену, он, скорее всего, был бы мертв или искалечен. В книгах Робб разрешает речникам возвратиться в свои замки. Сразу же после этого маленький Лайман, ему было 8-9 лет, убит горой. С исчезновением рода Железный Трон награждает Дарри Ланселя и Ами «Открой ворота». Шелла Уинт тоже облажалась. Официально у Уолдера Фрия 22 законнорожденных сына и 7 законнорожденных дочерей. Так что 30 – это округление. Но Вики говорит, что Уолдер породил более сотни потомков. Это очень много. Объясни мне, почему благороднее убить 10 тысяч в бою, чем дюжину за обедом? Это оправдание Тайвина Ланнистера для красной свадьбы, поступок, который он не признает за пределами своей семьи. Я думаю, что в книгах он говорит только Тириону. Конечно, это была не дюжина. Родство считается не более чем гостем в близнецах. Это цитата Титоса, когда он сдается Джейми Ланнистеру в танец с драконами. Волчьи глаза действительно светятся в темноте. У них есть специальная светоотражающая поверхность за сетчаткой. Они приспособлены для ночной охоты. Несогласие Джона с Сансой, пожалуй, слишком благородно. Как король или лорд, вы должны идти на компромиссы. Хороший пример – Нед Старк, игнорирующий смерть детей Эли и Мартилу. Но помните также об обращении с заключенными. В книгах захваченного Мандерли кормит человеческой плотью, в Аргахаут, в Харренхолле. Когда Виллис освобождается Джейми Ланнистером, он падает в слезах, его дух полностью сломлен. Требования и угрозы Джона отражают сожжение Харренхолла. Конечно, план Рейгона был более очевиден. Фри вполне уверены в себе. Они не видят причин бояться Джона, как Джейми в шепчущем лесу, Тайвина на красном зубце, простор на божьем оке, и это их главная ошибка. Примечание к части. Что-то я вообще разленился, но скоро все закончится. Глава 35. Бог войны. На ужин не было ни эля, ни меда, даже сыновьям лорда Уолдера. Сначала мальчик удивился. Вино, эль и сидр выпивались ведрами на свадьбе лорда Форели, и гораздо большее количество было отправлено в 7 ручьев, сотни бочек, чтобы захватить северян в пьяном оцепенении. Провизия в замке иссякла, не лучшее состояние перед возможной осадой. Но тут он увидел, что Райман, известный как обжор и пьяница, не пьет вина, а Хастинфрей был в доспехах и вооружен, с тяжелым щитом у его ног. Старшие фрей были угрюмы и рассержены больше, чем обычно, и им не хватало утреннего хвастовства. Большой Уолдер Фрей, 9-летний сын Джаммаса, шпионил за Лотером и остальными, когда они вернулись в зал после собрания. Слова Сноу были отвергнуты как бред сумасшедшего. Правда, волки имели неожиданный успех на поле боя, но это произошло с их полной армией и элементом неожиданности. За 200 лет ни один человек не осмелился напасть на близнецы. А когда они отрубят руку Маллистеру или ногу Хорнвуду, армия расколется и покинет Старков. Может быть, пошутил Лотер, Фри подарит Рослин больше волчьих шкур на ее свадьбу. За обедом не было ни хвастовства, ни бахвальства. Райман ворчал, что ему не хватает выпивки, и набросился на цыпленка с луком, сок капал на его подбородке. Но другие фри не были такими беспечными. Эйнис и Джаред прижались друг к другу, окруженные рыцарями. Хастин ушел, прихватив кусок мяса и повесив щит на широкую спину. Слуги доставляли послания Эдвину, а солдаты — черному Уолдеру. Что-то происходило, но что могло измениться в тот день? Вороны не прилетели в близнецы, никто из заключенных не умер. Самое главное, что лорд Форель был заперт. Большой Уолдер прошел мимо Рослин, ее лицо было залито слезами, когда она возвращалась после ежедневного посещения камер. Он покончил с едой, сунув в карман 2 свертка с хлебом, обмакнутым в коричневую подливку. Большой Уолдер направился в другую часть подземелий, где за медный грош купил билет на встречу с сиром Робертом, младшим братом его матери. 2 леди Пейдж вышли замуж за фреев, но его дядя был одним из смелых компаньонов Эдмура Талли, и все они томились в близнецах. «Дядя», большой Уолдер постучал в камеру, размахивая половинками хлеба. «Не называй меня так», бархатная туника сира Роберта была испачкана, а извивающийся красно-белый символ змеи порван и испачкан. Синяки и сломанный нос отмечали некогда красивое лицо. «Я уверен, что они дают вам мало еды», мальчик держал перед собой хлеб, подливка капала на грязную землю. Здесь, рядом с рекой, двери, стены и пол были постоянно влажными. Рыцарь схватил хлеб. «Зачем ты здесь, Уолдер? Твой отец убил сира Келлери на свадьбе. Венсы не забудут своего погибшего брата. Вы что-нибудь слышали, сир?» Рыцарь фыркнул. «Какие новости я мог бы услышать, если бы не ты? Весь замок знает о требованиях Джона Сноу. Он хочет получить голову лорда Уолдера, освобождение пленников и сдачи близнецов. А ты что думаешь, кто не хочет смерти лорда Уолдера? Твой отец и дядя мечтали об этом много лет. К сожалению, старый хорек продолжает жить. Хорнвуд клянется, что Сноу спасет их, но я не вижу, как. Северяне утверждают, что белый волк – колдун. Большой Уолдер слышал рассказы о том, что Джон Сноу пил кровь своих врагов и вызывал в битве стаи ворон и волков. Несколько дней назад разведчик вернулся с особенно дикой историей. Бастард одурачил Ланнистеров и сжег железный трон, когда спасал Сансу Старк из лап беса. Лотер приказал выпороть этого человека за распространение лжи. Никто не мог обмануть лорда Тейвина. Это всем известно. Его дядя проглотил еду и потребовал 2 ломоть хлеба. Я был в Риверне, когда Сноу прибыл, чтобы помочь своему брату прорвать осаду. Он поджег осадную башню и обрушил ее на стену из щитов людей Крикхолла и Марбранда. Он сжег их заживо. Войска Джейми Ланнистера были на поле боя. Наши люди находятся за толстыми стенами. Надеюсь, он убьет вас всех. Я не вижу, как Сноу может взять замок, но я буду молиться, чтобы неведомый ждал за вашей дверью. Если смерть придет, она придет за всеми нами, включая Эдмура и тебя, сказал Большой Уолдер. Стоит умереть, чтобы увидеть, как лорд Уолдер будет наказан за свои преступления. Сир Роберт сплюнул и отвернулся. Дядя больше ничего не сказал. Большой Уолдер прошел во внешний двор, миновав часовню и аккомпанементы женской молитвы матери, деви и старицы. Он поднялся по лестнице сторожки, нависавшей над подъемным мостом. Добравшись до зубчатой стены, полный солдат, Большой Уолдер внезапно понял, почему его дяди стали угрюмыми. На западной стороне зеленого зубца, насколько хватало глаз, горели 1000 костров. Огромное количество щитов висело на деревьях и палатках, символы были скрыты пламенем, и шли шеренги людей с множеством факелов, высоко поднятых в ночи. Как могло число старков так сильно вырасти? Большой Уолдер был не единственным, кто нервничал. Солдаты и рыцари несли бдительную вахту, стрелы и болты были наготове, как и катапульты. Ночь на стенах будет долгой. Он летел над мраком, угасающий свет в небе не доставлял беспокойства острым глазам ворона. Близнецы действительно были близнецами, одинаковыми, каменными башнями с одинаковым количеством стен, башен и дворов, равноудаленными от водонапорной башни. В каждом замке был высокий, сводчатый, большой зал, а над ним – большая спальня с окнами для лорда переправы. Уолдер Фрей зарезервировал обе комнаты для себя одного, чтобы ласкать молодых девушек в уединении. В тот вечер ужин был накрыт в западном зале, а сыновья и внуки лорда Уолдера собрались позже в сторожке у ворот и Барбакане, откуда открывался вид на северные лагеря. Несколько солдат заняли оборону на востоке, но Джон не сомневался, что основная часть сил фриев находится в крепости к западу от Трезубца. К сожалению, ворон, даже обладая острым зрением и слухом, не смог найти подземелья, скорее всего спрятанные в глубине замка. Для этого ему понадобится другое животное, привыкшее прятаться в темных коридорах и не боящееся ни людей, ни зверей. Джон обхватил Балериона обеими руками, когда по шатру пронесся громкий крик. «Милорд, вы не можете войти без предупреждения!» — воскликнул Чет. Черный кот зашипел и спрыгнул на пол. Снова увидел, как пес рычит на кучку речников. «Лорд Титас, чем я могу вам помочь? Я хочу войти, Сноу. Я знаю, что ты что-то задумал». Лорд Титас приехал со своими двумя сыновьями, вспыльчивым Бриндином и книжным Хастером. «И что же я планирую? Я не знаю. Но когда я вижу, как люди Талли разводят по 5 костров каждый, я понимаю, что это не для приготовления мяса. Старый Десмонд Грелл не пыхтит на зеленом зубце, отбрасывая факел в конце каждого марша без всякой причины. Я презираю лорда Уолдера. Он приказал убить Лукаса и посадил в тюрьму моего сюзерена и молодого Бена. Я бы многое отдал, чтобы окровавить фреев. Но не ваши люди», — заметил Джон. Лорд Блэквуд не скрывал горечи. «Я не могу рисковать лордом Талли или Беном». Джон на мгновение задумался. «Недалеко от шепчущего леса есть верфь, которая обслуживает купцов доброй ярмарки. Найдите торговца и купите всю веревку, гвозди и смолу. Привезите их экипажу зимнего города как можно скорее. Я помчусь туда и вытащу его из постели». Джон закатил глаза. «Именно этого я и не хочу от вас. Если лорд Блэквуд отправится со своими рыцарями в добрую ярмарку, фри могут узнать. Вместо этого пошлите Хостера разбудить его. Пусть Бриндин организует колонну фургонов, чтобы утром привезти припасы. Но что могу сделать я?» — разочарованно спросил Титас. На лице Джона появилась улыбка. «Завтра днем, до захода солнца, я хочу, чтобы вы подрались с Джонасом Бракином. Подраться с лордом-идиотом из каменного оплота — это будет так же легко, как дышать». Публичная ссора с большим количеством криков. Та, которую фри смогут видеть со стен. «Но я хочу, чтобы никто не пострадал. А потом вы и ваши люди уйдете и сделаете вид, что покидаете лагерь. И это поможет вам с вашими планами?» «Да, как и людям Талли. Сделайте свое дело, лорд Титас. Доверьте мне сделать свое». В ту ночь Джон ел простой хлеб с сыром в палатке со своими сестрами и их охранниками, когда Чет встал у скамеек ребят из зимнего городка и маленьких пташек. «Мистер Сноу, мне пришла в голову одна мысль. Вы просили нас уехать в 7 ручьев сегодня вечером». «Да, Чет, в Вороне сказано, что Клейдас и Денис нашли много бочек. Мистер, Джиндри рассказал мне кое-что очень интересное». Взволнованный мальчик указал на красного жреца. «Он сказал, что Торос из мира мог перепить даже короля Роберта, что он пьяница и мошенник, худший жрец, какого только можно себе представить, аскетический жрец, теперь седобородый и худой», — слегка нахмурился, глядя на смущенного парня. «Это было довольно жестоко, Джиндри. Я больше не фальшивый жрец. Владыка Света открыл мне глаза». Чет перебил его. «Мистер, вы попросили ребят из зимнего городка отыскать бочки, но для Тароса гораздо разумнее найти бочонки меда или эля». Джон скосил глаза на испуганного Тароса. «Верно, лорд Берег, Торос, фри поспешно покинули 7 ручьев, оставив после себя множество брошенных бочек. Сколько у вас людей из братства отсюда до 7 ручьев?» «Несколько дюжин, лорд Сноу, и союзники, и сочувствующие в округе, начиная от септонов и заканчивая служанками и трактирщиками», — ответил Берег. «Ты имеешь в виду бандитов, воров и шлюх?» — Сандерклиган фыркнул. «Возьмите Четта с собой в 7 ручьев, и пусть ваши люди принесут все бочонки, которые стоят возле палаток. Зачем вам вино или эль?» — спросил смущенный Тарос. «Мне не нужно вино, мне нужны пустые бочки, как можно больше. Прости нас, Сноу, но мы не понимаем, что ты хочешь», — сказал Микель Редфорд. Он выразил то же любопытство, что и многие другие в палатке. Джон заговорил ласковым голосом. «Вот почему вы рыцарь, сир, а не мистер. Следующие несколько дней будут временем для мистеров, но скоро нам понадобятся сильные руки и мечи. Потом будет ночная работа и затем рыцарская». На следующее утро в большой зал ввалились солдаты с затуманенными глазами. Костры горели до глубокой ночи, и когда пламя превратилось в тлеющие угли, все еще освещавшие западную береговую линию, волки начали выть. Сквозь каменные стены и деревянные двери вой эхом разносился по замку, заставляя дрожать женщин и детей. Даже взрослые мужчины, вооруженные длинными мечами и щитами, нервно следили за тенями. Большой Уолдер Фрей плохо спал. Каждый раз, когда ему удавалось заснуть, вой становился все громче, и два его сопливых младших брата рыдали всю ночь, боясь, что волки убьют их всех. Во всем виновата кузина Мэри. Ей снился истекающий кровью и пылающий гигант, растерзанный волками на реке. Истеричная девчонка рассказывала всем, кто ее слушал, о своем так называемом видении. Но в близнецах не было великанов. «Откуда у этого ублюдка столько людей?» — спросил черный Уолдер. «Вряд ли мы сможем сейчас расспросить наших шпионов об этом», — огрызнулся Саймонд. «Это не имеет значения», — сказал Лотер. «Когда Роб Старк умрет, а Талли остается у нас в плену, силы снова исчезнут. Речные лорды знают, что мы повесим их наследников. Северяне скоро это поймут. Этот ублюдок не может удержать свою армию». Хромой Лотер был прав. В то утро щиты на деревьях исчезли. Из-за легкой мороси весь мир казался серым, и можно было видеть солдат, крадущихся на юг со своими лошадьми. Если у Сноу и было больше людей, то они прятались в рваных палатках и, конечно же, не представляли угрозы для фреев. Из амбразуры на парапете Большой Уолдер наблюдал за вереницей высокородных пленников, леди и мальчиков, которых доставляла в шатер Старка невысокая женщина в латных доспехах. Повозки, торговцы и удивительное количество детей можно было увидеть в лагерях, но все меньше и меньше людей. И эти люди были не закованные в доспехи рыцари на боевых конях или хорошо обученные лучники и арбалетчики, а пестрая команда непослушных простолюдинов. Позже между Блэквудами и Бракинами вспыхнула ссора. Два речных лорда стояли нос к носу, толкаясь и пихаясь, к великому неудовольствию Бриндина Талли. Старые раны вновь открылись, в частности, как Бракины предоставили Игону недостойному двух любовниц, сестер, жаждущих служить старому блуднику на коленях. Джонас Бракин оскорблял мужественность Блэквудов, называя их чопорными анютиными глазками, которых больше интересовала компания рослых, молодых людей, чем девиц. Титас парировал, что ни один из его сыновей не захочет шлюху Бракин. Затем обмен репликами перешел в мордобой и размахивание мечами. В конце концов обе стороны разошлись, и кровь не пролилась. Черная рыба назвал этих двух мужчин тупицами, и это мнение разделяли многие наблюдатели. Оба лорда в ярости бросились прочь, а рыцари Блэквуда вскочили на коней и ускакали. На вторую ночь его дяди ухмылялись, набивая рот соленой свининой и репным пюре. Горело вдвое меньше костров, и многие из них были маленькими, пламя едва выдерживало легкий дождь. На берегу было меньше палаток, и не было ни требушетов, ни осадных башен, ни лестниц, ни таранов. Полдюжины катапульт лежали на траве, но разбитые вдребезги, без экипажа, чинившего сломанные машины. У Сноу не было средств, чтобы сломать ворота или штурмовать стены. Когда стемнело, завыли волки, но вой был уже далеко. Ночью нападения не было, и в свете утра некогда внушавшая страх северная армия выглядела еще слабее. «Я предлагаю бросить наши отходы на Старков», — сказал Эдвин. «Когда в их лагерях разразится болезнь, Сноу сбежит, как собака. Наши люди смогут сделать вылазку и захватить пленников. И ты собираешься возглавить нашу атаку? Хотел бы ты сразиться с севером на поле боя?» — спросил хромой Лотер. «Я не человек меча», — ответил Эдвин, сморщив нос и сжав тонкие губы в усмешке. Он был похож на человека, нюхающего собственное дерьмо. «Наши рыцари и воины почти не спали последние 2 ночи. Мормонты прибыли вчера. Их всего несколько, но их бойцы еще свежи после того, как они удерживали зуб. Можно не волноваться о мормонтах. Я был бы счастлив поймать еще медведиц, чтобы согревать свою постель холодными, зимними ночами», — сказал черный Олдер Фрей с уродливой улыбкой. На третий день почти ничего не произошло. Осада без нападений, вылазок из тычек была смертельно скучной. Скука и рутина царили в близнецах. Эдмура вытащили на поводке, но он едва заметил угрозу. Фри привыкли к таким выходкам. Речные лорды были заняты ссорами, а северянам было все равно. Большой Уолдер ходил на уроки к мистеру и гадал, скоро ли закончится осада. За стенами оруженосцы укладывали палатки и седлали лошадей, а простолюдины исчезали. В ту ночь количество костров на зеленом зубуце еще больше сократилось. Слуги снова принесли Элли вино, рыбный пирог и жареную баранину. Никто не ел больше, чем Райман Фрей. Его покрытое пятнами лицо покраснело и распухло. Третья ночь была безлунной. 14 дней прошло со дня пиршества предателя, и приготовления были закончены, хотя и в спешке. Все было построено, но еще не испытано. На это не было времени. Джон рассказал Ларье и Сансе весь план. Остальные, стражники Старка, рыцари, ребята из зимнего городка и маленькие пташки, получили инструкции только о своей роли. Несколько второстепенных домов, люди с перешейка, горные кланы и незаконнорожденные рыцари, предложили свою помощь. Джон отказался, предпочитая хранить молчание. Он не рискнул бы, чтобы какой-нибудь шепот дошел до фреев. Однако труднее было отказать мормонтам, которые были готовы присоединиться к любому нападению. «Мы хотим сражаться, мы хотим отомстить за Дейси», — сказала медведица в частной беседе с домом Старков. Дейси не умерла, но если Фри увидит дом Мормонт, все может измениться. «Ты ничего не знаешь, Сноу», — закричала Лира. «Лира хочет сказать, что ты, может быть, и умен, но не понимаешь мира. Дом Мормонт сражался с кракенами и одичалыми сотни лет. Мы знаем, что происходит с женщинами, захваченными в бою», — твердо сказала Мейдж. «Она заложница. Неужели Фри подвергнут ее такому насилию?» — спросила Санса. «Это не ваш отец и не ваши братья, леди Санса. Это Фри. Лорд Уолдер может потребовать своей очереди, прежде чем позволить своим сыновьям изнасиловать мою дочь. Я не позволю Дейси гнить в близнецах», — твердо произнесла Мейдж. «У меня было 5 дочерей, Сноу. Одна погибла за тебя в бою. Мы с Лирой можем погибнуть, пытаясь спасти Дейси. Но если мы все умрем, то Лианна будет править Медвежьим островом. Она может родить больше мормонтов. Я не позволю Фреям оскорблять Дейси». Женщины Медвежьего острова были свирепы и горды. Лианна была всего лишь девочкой 9 лет, когда Северная армия покинула Винтерфилл. «Нет, леди Мейдж, вы дали клятву дому Старк. Вы послужите лучше, если сделаете вид, что уходите на юг». «Похоже, вся армия направляется на юг», — фыркнула Лира. «Неужели мы позволим Фреям смеяться над нами, думать, что Север слаб? Вся осада близнецов основана на обмане. Пусть Фреи смеются сколько хотят. Казаться слабым – это не слабость. Я не могу рассказать вам о планах, но скажу вот что. Ищите меня завтра на рассвете». «Как они нас найдут?» — многозначительно спросил Арья. «Дайте мне свой боевой рог», — Джон протянул руку Мейдж. «Когда вы услышите его, вы поймете». Была глубокая ночь, когда Джон спустил плот вниз по реке. Вода была холодной, небо темным, а трезубец перешел от рычания к рябе, единственному звуку, нарушавшему тишину. Из сторожек на внешних стенах близнецов лился свет факелов. Внутри замка, на каменном мосту и водонапорной башне было темно. Он направил плот к центральному, каменному пирсу между двумя арочными протоками, где пролегал зеленый зубец. Балерион сидел рядом с Джоном, его зелено-желтые глаза пристально смотрели на мост. Зрение черного кота было размытым и серым, но кошке требовалось гораздо меньше света, чтобы видеть. Балерион лучше улавливал движение и мог слышать и чувствовать человека издалека. Кот слегка зашипел и запрыгнул в кожаную сумку. Время пришло. Сноу развернул плот и поплыл в сторону моста. Потребовалось 3 попытки, но он обернул крюки вокруг зубцов каменного моста. Он направил плот так, что тот уперся в каменный пирс. Затем он закрепил 2 длинные доски на обоих концах судна. Шесты уходили далеко в сторону, так что плот оставался на месте. На одном плече он нес сумку, на другом — дополнительные веревочные петли. С головой балериона, выглядывающей из-за его шеи, северянин скользнул вверх по веревке, ступая ногами по стене. Он перепрыгнул через борт и встал на колени, убедившись, что его никто не видел и не слышал. Валерион спустился с ранца, принюхиваясь. В близнецах было тихо. Джон взял белую тряпку и махнул ею в сторону севера. Арья увидела белую вспышку на каменном мосте и нетерпеливо прыгнула на борт. Она присоединилась к призраку и Читту впереди, а сир Микель сзади. Пес и Бриенна заколебались. «Уверены, что эта штука не перевернется?» – спросил Клиган. Ребята из зимнего городка построили дюжины плотов из дерева, собранного из моста, возведенного армией северян, веревок, купленных во дворе, и бочек, опорожненных на семи ручьях. Стражники Старков ждали на холмах, а маленькие пташки и остальная команда наблюдали за ними с пирса. «Тихо, глупый!» – шикнул Арья. «Сир, эти лодки не потонут?» – Четт указал на четыре бочонка из-под эля. Бочки опечатаны и пусты, воздух легче воды, поэтому они не утонут. Они действительно пригодны для плавания. Кто-нибудь когда-нибудь путешествовал на таком плоту на Трезубце? Спросила Бриенна. Джон только что это сделал, и он в порядке, сказал Арья, закатывая глаза. Твой брат сошел с ума, фыркнул Сандер. Но они с Бриенной поднялись на качающийся плот. Двое бойцов рассредоточились, призрак остался рядом с Арьей, а Четт вел лодку. Вода плескалась о борта, но путешествие было быстрым и безмятежным. Лодка мягко ударилась о первый плот. Арья поймала веревку, свисавшую с моста. Она привязала конец веревки к большой деревянной клетке и заманила призрака в клетку. Лютоволк присел, и они закрыли ящик. На мостике Джон повернул брашпиль и шкив, поднял призрака в воздух, пока тот не исчез. Мгновение спустя веревка без ящика снова опустилась в руку Арьи. Арья встала с колен и обхватила веревку руками и ногами. Вскоре ее вытащили на мост. Она огляделась по сторонам, пока Джон поднимал остальных с помощью шкива и лебедки. Темная башня нависла над ними, ее вершина находилась в добрых 40 футах от моста. Лишь несколько прорезей для стрел с каждой стороны нарушали монотонность серых, каменных стен, пока не достигли зубчатых стен. Внутри водонапорной башни не горел свет. В 250 футах в обоих направлениях высокие резные двери, ведущие в замки, были закрыты. Сир Микель, Бриенна и Сандер Клиган поднялись на мостик. Четт остался внизу, чтобы связать плоты. Джон свернул шкив и лебедку и положил их обратно в сумку. «Как мы попадем в башню? Ты собираешься постучать?» – спросил Клиган. «Может взломать замок?» – прошептала Бриенна. В водонапорной башне был только один вход, выходящий на восток, арочная дверь из цельного дуба, укрепленная железными полосами. Металлическое кольцо было зажато во рту отвратительного дьявольского лица и прикреплено шарниром к пластине в правом верхнем углу. «Такая дверь запирается на ночь и открывается только утром», — сказал сир Микель. Джон взял два черных кожаных ремня, привязанных к его запястьям, и обернул вокруг руки, оставив пальцы свободными. Три коротких стальных когтя были прикреплены к внутренней ладони каждого ремня. «Мы не сможем войти через дверь, поэтому перелезем через стену». Джон достал еще два ремня и обмотал ими ноги. Когти торчали из подошв. Черный кот кивнул и прыгнул в сумку. Северянин перекинул кожаную сумку через правую руку, а веревку – через левую. Он почесал призрака на удачу и двинулся к северной стене башни, чтобы начать подъем. Джон карабкался, как кошка, тигриные когти с легкостью пробивали крепкие места в грубом камне. Он поднимался все выше и выше, пока не затих ровный шум реки. Дважды, возле прорехи от стены, он останавливался и проскальзывал в сознание в Валериона. Кот чуял сквозь стены запах людей, но не замечал никакого движения. Лютоволк чуял еще лучше, но Джон не мог подняться с призраком на спине. Он отбросил эти мысли, поднимаясь все выше и выше, пока они не достигли зубчатых стен. Валерион тихо мяукнул в правое ухо Джона. Он не нуждался в предупреждении. С такого близкого расстояния он услышал тихий скрежет за парапетом. Он медленно продвигался вперед, скрываясь за стеной, пока кот не запрыгнул на крышу. Их было двое, мужчины в кольчугах. Один храпел на спине, а другой дремал, прислонившись к стене. Черный кот зашипел, и испуганный солдат Фрия наклонился, чтобы рассмотреть Валериона. Джон перепрыгнул через стену и вонзил стальные когти в горло и рот человека. Хлынула кровь, но снова удержал правую руку на лице, пока тело не обмякло. Он достал кинжал и перерезал спящему горло. С вершины водонапорной башни Джон мог видеть несколько далеких отблесков света факелов в замке. Он проверил незапертую дверь, убедившись, что там нет других охранников. Тишина по-прежнему царила в ночи. Джон вытащил шкив, веревку и брашпиль. У него было еще много работы. Они снова собрались на вершине зубчатой стены. Валерион уже спустился по лестнице, и призрак вскоре последовал за ним. Лютоволк спускался тихо, как тень. Сир Микель и Бриенна приготовили мечи, пока Клиган оттаскивал тела. «Как ты думаешь, сколько их в водонапорной башне?» — спросил Арья. «Может быть, дюжина, но, скорее всего, многие из них спят». «Я не видел никакого света при подъеме», — ответил Джон. «Мы должны взять пленных, лорд Сноу. Они могут сказать нам, где заключенные?» — спросил Микель. «Пленник может солгать, чтобы спасти свою жизнь, или, что еще хуже, заманить нас в ловушку. Мы не можем рисковать и поднимать тревогу. Убейте всех, кого мы найдем. Обыщите каждый угол и не проявляйте милосердия», — жестко произнес северянин. По дороге они убили еще 10 воинов фреев, все они еще спали после ночного пира. Призрак чувствовал запах эля и пива, смешанный с потом. На первом этаже Клиган открыл дверь, позволив прохладному ветерку смешаться с затхлым воздухом. «Ну, Сноу, ты привел нас в башню, но пятеро не смогут вырезать близнецы, если только Рья не затанцует их всех до смерти. Что ты теперь собираешься делать?» — спросил Сандер. «Сейчас час угря. У нас есть еще 3 часа до рассвета, а потом еще час, пока они не откроют двери замка. Каждый день, немного позже восхода солнца, двери открываются, и слуги расходятся по 2 замкам», — рассказал Джон. «А как насчет солдат фреев?» — спросил пес. «Не так уж много. Мало кто ходит по мосту. Каждое утро стражники из сторожки у ворот едят в большом зале. Теперь у нас есть простая задача – привести в башню больше людей». Джон вышел с северной стороны и помахал Читту. Мальчик связал вместе оба плота. Сноу помахал белой тряпкой. От сломанного деревянного моста поплыла вереница плотов, бочки подпрыгивали на зеленом зубце. На каждом плоту стояли на коленях стражники вместе с мальчишками из зимнего городка и маленькими пташками. Группами по 8-10 человек союзники Старков начали прибывать на мост. Было еще темно, когда операция прекратилась. 31 большой плот был привязан друг к другу спереди и сзади, образуя хвост, который тянулся от переправы до деревянных причалов. Когда они закончили, Джон велел пташкам вернуться к разбитому мосту, чтобы согреться ночью. Многие из команды зимнего городка остались на мосту, а на первом этаже валялись доски и гвозди. Части и боеприпасы для 2 корабалист были подтащены к зубчатым стенам, и лучники застолбили щели на стенах, обращенных к 2 крепостям. 300 стражников Старков спокойно сидели на нижних этажах водонапорной башни, в то время как лучники ждали на верхних уровнях. Было еще слишком рано натягивать луки и заряжать арбалеты, поэтому люди зевали и ждали. Джон сидел на полу под охраной пса и Арьи. Он протянул руку и почувствовал, что Немирия далеко, а Балерион исследовал стены замка, пока не нашел забытое окно, выходящее на кладовую. Кот исследовал темные коридоры, выискивая охранников и вынюхивая пленников. К несчастью, в каждой комнате пахло потом и разложением. Близнецы обладали некой мрачной красотой. Внутри, однако, было уродливо и тесно, вследствие слишком большого количества людей в слишком маленьком пространстве. Джон проследил шаги Балериона по лестнице, ведущей вниз, мимо кухонь конюшен, через казармы. Солдаты растянулись в беспорядке. Кот бродил по замку, ища и рыская, заглядывая в каждый уголок и щель, пока, по крайней мере, замок не выдал свои секреты. Он открыл глаза. Люди готовились к битве, точили оружие, надевали доспехи и покрывали тетивы лука воском. Ночные часы почти миновали, и скоро небо за горизонтом осветится мягким светом солнца. Соловьи просыпались и пели, странный аккомпанемент перед кровавой битвой. «Лорд Сноу, не позвать ли нам остальных наших людей? У разбитого моста осталось еще несколько сотен», — спросил Сиролин. «Нет, они придут, когда начнется битва. Мост достаточно широк, чтобы 2 повозки могли пересечь его. Мы можем разместить столько лучников только на зубчатых стенах и у стрелковых щелей. Коридоры близнецов узкие. Мы не будем бороться в открытую. Самым важным элементом будет неожиданность», — ответил Джон. «У фреев будет 2000, милорд. У нас 400. У нас люди опытные, но численное превосходство на их стороне», — добавил Микель. «Позови наших людей», — распорядился северянин. Они собрались в караульном помещении, лидеры сил Старков на фронте. Лорд Берег, Тарос из мира, рыцари долины, Сиролин, Бриенна и Сандер Клиган, Герри и Чет. Джон обратился к ним вместе с Ирией и Призраком. 2 недели назад фреи напали на Робба Старка и Север. Они убили людей на пиру, захватили в плен лорда Талли на его же свадьбе с девушкой из дома фрей, убили леди Старка и вырезали наших союзников. Септоны и Мистер говорят, что боги, старые и новые, проклинают тех, кто попирает их законы. Но мы сражаемся не за богов. Мы сражаемся за наших братьев. Мы сражаемся за наших людей. Мы боремся, чтобы показать, что предательство проиграет чести и справедливости. Лорд Сноу, а как же женщины и дети? А если солдаты сдадутся? Спросила Бриенна. Я намерен проявить такую же милость, какую проявил бы к нам лорд Уолдер. Но что касается пленных, то вы можете взять их в бою. Убедитесь, что они не ударят вас в спину. Ваши жизни более ценны, чем жизни фреев. Что касается Уолдера и его сыновей, приведите их ко мне живыми или мертвыми. Мы все хотим отомстить за павших в семи ручьях, сказал сир Робер. И вы это сделаете. Будем мы жить или умрем, мы заставим лорда Уолдера заплатить, торжественно произнес Джон, отпуская людей. Большинство солдат покинуло комнату, оставив только командиров и личную охрану, ожидающих приказов. Красивые слова, Сноу, но ты действительно думаешь, что мы возьмем замок? Как ты планируешь атаковать? Спросил Клиган. У нас три цели. Джон сделал грубый рисунок западного замка и отметил несколько комнат. Это оружейная комната замка, где они будут хранить дополнительные доспехи, стрелы, шестовое оружие и любые осадные машины. Арья пойдет и сожжет склад. Его сестра кивнула. Возможно, нам с лордом Бериком следует отправиться вместе с ней. Огонь наша стихия, предложил Тарос из мира. Джон кивнул. Он указал на большой зал. Подземелье находится между большим залом и рекой. Нам нужно обезопасить пленников. Бриенна и Сиролин, это ваша задача. Думаю, восточные подземелья будут менее охраняемы. Сначала возьмите их. Что же касается западного замка, то пошлите туда большую часть стражи. В большом зале могут быть ожесточенные бои. Это сердце замка, и там фреи будут стоять. Помните, что главная задача – заключенные. Не рискуйте своими жизнями, пытаясь захватить замок. А какова третья цель, Сноу? Спросил пес. Открыть врата. Когда начнется атака, фреи будут сражаться в зале или попытаются отвоевать мост. Небольшая группа может пройти мимо двора и добраться до сторожки. Если мы сумеем поднять решетку и опустить подъемный мост, битва окончена. Джон протянул рог мормонтов. Я в деле, сказал пес. Мы тоже, сир Микель заговорил за трех других рыцарей долины. Вместе они возьмут штурмом ворота или погибнут, пытаясь это сделать. Хорошо, приготовьтесь. Когда двери откроются, мы нападем. Чет подождал, пока все уйдут. Мистер Сноу, вы не сказали им о последнем задании.